Глава 89. Кабинетные эмпиреи. Разумеется, самым главным вопросом политики стал вопрос о совершенно не затронутой конфликтом стране – Китае. Он, слава богу, не в зоне нашего сошедшего с тормозов громовержца. С некоторым облегчением констатировал министр иностранных дел. Я думаю, его усовершенствованное ПВО справилось бы с десятком, а может и двумя этих уже не новых ракет, пояснил министр обороны. Разницы нет, это все равно бы привело к серьезному инциденту, подмешал пессимизма Буш Пятый. И вообще, я бы лучше спал, если бы знал, что его противоракеты не могут перехватывать такие цели. У нас есть более совершенные, господин президент, скромно прихвастнул министр обороны. Хотите сказать, что Бог нас помиловал? Было бы весело, если бы громовержец добил до Египта. Да нет, я не это имел в виду. Растерялся гражданский министр обороны, и президент Буш подумал, что министру явно не хватает генеральской выправки. Все-таки выпускники Вестпойнта смотрелись бы на должности солиднее. Китай надо особо заверить в наших дружеских намерениях, пояснил Буш. Можно даже пойти на неожиданные уступки. Вам в министерстве требуется подумать вот о чем. Может, пообещать сократить наше присутствие в Японии, а? Вы что, господин президент? Вскинулся министр обороны. Оно и так не удовлетворяет сегодняшней расстановке сил. Я ведь не сказал в самом деле сократить. Я ведь предложил просто пообещать и этим выиграть время. А, тогда конечно. Вот таким образом вопрос о Китае был предварительно решен.